Глава 7. После торгового центра я был так зол на выкрутаса девчонок, что в голове созрел план маленькой мести. До горячего ключа по трассе езды минут 30, на авто с антигравитационным шасси, наверное, вдвое меньше, а вот на электричке полноценный час. Час езды в общем вагоне без кондиционера, под гомон детских голосов и гогот поддатых студентов, возвращающихся домой пятничным вечером. Лучшего наказания для клановых девчонок и придумать нельзя. «Пошли на остановку», — произнес я, завидев проезжающий электобус. «Зачем?» — почти хором удивились девчонки. «Потому что мы поедем на электричке. И не спорьте. За то, что вы там устроили, это я еще мягкое наказание придумал». Девчонки с улыбкой переглянулись, но возражать не стали. «То-то же». В принципе, можно было и прогуляться, но хмурая середина сентября играла не на руку, да и автобус, как еще один элемент воспитательного процесса, был бы не лишним. Когда мы зашли в автобус, все, кроме Вики, удивленно заозирались. Ну еще бы. Клановые девчонки с детства привыкли, что их возит личный водитель, а тут коробка, набитая людьми, которая еще и движется. Да и маршрут ходовой, от центра города на вокзал. Неудивительно, что в автобус набилось столько народа всех социальных прослоек. Вечно куда-то едущие бабушки, пара пенсионеров с походного вида рюкзаками и двумя внуками лет на 5 помладше нас, школьники, один из которых все никак не мог аккуратно пристроить свой футляр для скрипки, и периодически задевал им окружающих, поправлял очки, извинялся и снова задевал. Среди разношерстной толпы были и студенты, эти, судя по форме, из казацкого училища. До сопряжения эта социальная группа и так старалась выделяться, а уж после, когда из общей массы выделились кланы, гильдии и дворянство, эти студенты казацкого училища добились своего и выделились в отдельное сословие. Никаких преференций, но вот выделили под давлением страждущих. Открыли даже несколько школ и училищ казачьей направленности. Чем они отличались от светских заведений, я не знал, да и, честно говоря, не сильно этим интересовался. Зато тройкой студентов старше нас года на 3 очень заинтересовалась Вика. И это было объяснимо. Баранкович из семьи потомственных военных. Отец так и вовсе воевода Чернорусии. А тут три молодых парня в полной экипировке. Темно-синие с красными лампасами мундиры. Притороченная к портупее нагайка и начищенные до блеска медальки. Вот именно они и вызвали интерес Вики. «Какие молодые, а уже офицеры!» Не стесняясь говорить громко, восхитилась сербочка. «Не офицеры, студенты», — поправил ее я. «Как студенты? А медали?» Под улыбки Насти и Алисы смутилась девчонка. Парни заметили внимание девушки и, не обращая внимания на меня, решили познакомиться. Ну как же. Три парубка при мундирах и фуражках, грудь как у селезней на выкат и вообще. Медальки опять же. Я усмехнулся, решив понаблюдать за спектаклем. Такие понты могут прокатить с первокурсницами-провинциалками, но никак не с моими девчонками. Так, стоп. Моими? Да, собственно, после того, что произошло, думаю, я имею право называть их так. «Привет, девчонки!» — обратился тот, что повыше, с пушком на щеках, который в его мечтах, наверное, должен стать бакенбардами. «Какие планы на вечер?» «Обширные», — не поднимая глаз от смарта, отозвалась Алиса. «Стерва, конечно, но нужно отдать должное, наблюдать за тем, как она элегантно отшивает студентов года на 3 старше, было забавно». Парень явно не ожидал такого ответа. Но как же? Бравый рубака снизошел до того, чтобы подойти к малолетним дурочкам, а тут такое. Впрочем, ему на помощь пришел второй, немного пониже, но шире в плечах и с целыми тремя медальками на груди. «Так, может быть, мы с вами?» Улыбаясь во все 32, подмигнул он. «Или вы с нами? Тут уж как пойдет». Трусиха Настя с опаской посмотрела на меня. Подумала, что я голова горячая, приревную и брошусь на них с кулаками. Наивная. Ревность — чувство неуверенных в себе, что желают силой компенсировать свою внутреннюю убогость. Но не нужно путать ревность и чувство собственности. Если студентики начнут распускать руки, пытаясь физически принудить девушек к своему обществу, естественно, я вмешаюсь. Да, они на несколько лет старше, их трое, но мой задний карман греет складной джентльмен от Вик Найф, что не прочь уравнять шансы. «Меня Вика зовут», представила сербочка и любопытно ткнула пальцем в самую большую медаль на груди последнего. «А за что этот орден?» Парень прямо расцвел, воодушевившись тем, что его заслуги замечены. Это золотой значок ГТО, награда, вручаемая участникам за успешное выполнение нормативов испытаний по физической подготовке». Словно смакуя, как величественно звучат его слова, произнес студент. «И все?» С удивлением и разочарованием выдохнула Вика. «Она не за боевые действия?» Парень несколько смутился, но не отступил. «Чтобы получить эту медаль, нужно подтянуться на перекладине минимум 14 раз, а у меня вышло 17». Вика, все еще не веря в то, что бравый офицер с медалями оказался простым позером, произнесла. «Всего-то? Я подтягиваюсь 24 раза на одной руке. На двух получается около 60. Когда 57, когда 65. Алиса, а у тебя сколько?» «Ну, я интовик, а не силовик», — все так же, не отрываясь от смарта, произнесла Селезнева. «Раз 70 сделаю». «Гонишь!» — уже с яростью в голосе произнес медаленосец. И куда только делась его галантность дамского угодника. В этот момент я решил, что пора вмешаться. «Вика!» — обратился я к самой импульсивной подруге. «Их значки и медали за боевые заслуги не имеют между собой ничего общего. Знаешь значки и нашивки бойскаутов? Здесь примерно то же самое. Лучший комендант лагеря или полевой повар». «Ага», — поддакнула мне Алиса. «Они имеют ценность только в своей субкультуре. Ну, как, например, почетный с датчик макулатуры или играя в Warcraft 125 лет». «Фу!» — с брезгливостью произнесла сербочка, посмотрев на ряженых точно на грязь. «Я тебе!» — завелся самый тихий, видимо, самый ярый, даже за кнут схватился. «Убоги!» «Может, пойдем выйдем?» — поднимаясь со своего места, предложил я. Три здоровых лба, которые явно уже не первокурсники, переглянулись между собой. «Или засали?» Бросил я последнюю спичку в пожарах самомнения. В их понимании я мелкий щегол, который решил вступиться за девчонок и бросился грудью на амбразуру из троицы казачков. Ни ума, ни фантазии, короче. «А пойдем выйдем!» Мне добро улыбнулся щеголь с куцами бакинами и нажал на кнопку остановки по требованию. Смартбус, прижимаясь к тротуару, начал медленную остановку. Краем глаза я заметил, как все трое расстегнули кобуры для кнутов. Даже тут ублюдки побрезговали неписанными законами кулачного боя и схватились за нагайки. Ну-ну. Едва все трое выскочили из салона и достали кнуты в ожидании легкой расправы над мелким засранцем, как я вновь нажал кнопку остановки по требованию, чем закрыл двери и пуская автобус без водителя по дальнейшему маршруту. Трусость? Нет. Скорее, рациональное мышление. Даже если бы я мог использовать способности или имел при себе гант, я бы поступил точно так же. Мы торопимся на мероприятие, которое, несомненно, важнее потасовки с потерявшими берега студентами. Если бы у меня было время и инструменты, я бы разложил их троих по асфальту. А вот так, не имея в запасе ни инструментов, ни времени, ввязываться в заведомо проигрышную драку — глупо. «Красиво», — наконец, оторвавшись от девайса, произнесла Алиса под хлесткие удары нагаек о плексиглаз заднего стекла баса. «А ты ожидала, что я вспыхну праведным гневом и пойду бить им морды?» — усмехнулся я. «Орки потом смотреть не будут. Всех мордой в пол и в участок для разбирательств. А оно нам надо». Умный автобус не просто так зовется умным. Здесь камеры по всему периметру, лица бравых студентов городская система предотвращения нарушений уже срисовала. И сегодня, ну, край завтра, к ребятам прилетит письмо счастья. Так, собственно, зачем махать кулаками и подставляться, если жизнь сама накажет? Дальнейшая дорога была без приключений, хотя казусы, которые творили девчонки, впервые попавшие на вокзал, изрядно веселили. Например, Алиса решила сумничать и купила билет через онлайн. Казалось бы, что могло пойти не так? Вот только Селезнева купила билет до горячего ключа на, мать его, Камчатке. На ее вопрос, а почему этот билет хуже, я ответил красноречивым молчанием и, забрав у нее смарт, отменил операцию. После случая с Алисой решил не доверять девушкам самостоятельную покупку билетов. После пары минут общения с терминалом я раздал девчонкам их квитки. «Это и есть бумажные билеты? Офигеть! Покажу потом бабушке!» Получив свой квадратик плотного картона, Настя пищала от восторга. «Уверен, Вольга застала времена, когда вход в метро был по металлическим жетонам», — усмехнулся я. «Серьезно?» — не сразу поверила девушка. «Потратить кусок высококачественной бумаги только для подтверждения платы? Я считаю, это просто преступная трата природных ресурсов», — не разделила ее радость Вика. «Наверное, в мире только Россия может себе такое позволить. Но все равно это глупо». Мы, наконец, выбрались на людный перрон, И в ожидании электрички девушки беззастенчиво разглядывали пеструю толпу, состоящую из веселых студентов, груженных рассадой дачников, туристов с цветными рюкзаками. В общем, всех тех, кто пятничным вечером хотел вырваться из душного города. Когда, наконец, подали состав и толпа рванула внутрь, в глазах девчонок я прочитал испуг. Пришлось дождаться, когда перрон опустеет, и перед тем, как войти, я внятно объяснил, что на билетах не указываются посадочные места, а потому каждый старается быть первым, чтобы сесть у окна. «Дикость какая!» — в свойственной себе манере резюмировала Алиса. «А вот потрясет часика три стоя или около туалета, и посмотрим, что ты скажешь в следующий раз», — усмехнулся я. «Давайте, заходите». С местами нам повезло. Вернее, повезло с попутчиками. Свободных мест у окна, естественно, не оказалось, но милая бабушка с голубыми, как весеннее небо, волосами с радостью согласилась пересесть на соседнее место. Я с радостью согласился, но попросил эту милую женщину задержаться, чтобы хоть как-то отблагодарить ее. Тем более после покупок руки сами чесались опробовать новые инструменты, и распахнув безразмерную сумку, я извлек альбом. За десяток минут набросал простенький карандашный портрет и по желанию милой заказчицы даже добавил в качестве фона Эйфелеву башню. Как оказалось, пенсионерка всю жизнь мечтала побывать в Париже. Но жизнь — штука сложная. Сначала росли дети, потом у детей появились внуки, и... Вот так славная бабушка Лена оказалась в этой электричке. Девчонки с любопытством первоклашек на экскурсии по фабрике мороженого заглядывали в рот попутчицы. Но а я заканчивал рисунок. Дорисовав произведение до стадии карандашного наброска, подарил его заказчице. Слишком непроработанная картинка без правильных переходов тени и чернил. Такой рисунок не оживет, не выдаст мой статус игрока и, что самое главное, не отправит эту милую бабушку в психушку. «Мне кажется, или ты не очень старался?» — шепнула Алиса, стоило этой милой бабульке пересесть, освободив нам обе лавки. «И потратить на рисунок все время пути? Тогда какой смысл был договариваться на бартер?» «Как вариант, чувство того, что ты хорошо выполнил свою работу. Кстати, что у тебя за сумка? Артефакт?» «Да», — загрустил я, коснувшись синего шелка торбы. «Эта сумка — прощальный подарок друга». «А можно посмотреть?» — загорелась Настя. Она из гильдии крафтеров, и потому интерес к артефактам был понятен. Но я отрицательно качнул головой. «Нет, извини, но есть вещи, которые я не могу дать даже тебе. Не обижайся, просто прими это». «Да и ладно», — пожала Филиппова плечами. Однако потому, насколько резко она развернулась, я понял, что девушка обиделась. «Ничего, как-нибудь переживем. Тем более на мониторе, что висел над дверьми, включили онлайн-трансляцию матча по Ганту. Чемпионат Европы». Я не ожидал, но кроме моих девчонок оживился почти весь вагон. Студенты достали из сумок непонятно как пронесенное пиво и начали жарко обсуждать предстоящую встречу. Сегодня в отборочном матче встречались украинская сборная и команда из Нидерландов. Откуда я это знаю? От Вики. Оказывается, моя подруга является ярым фанатом магических боев и даже получила разрешение на гражданское ношение ганта. У меня сразу появился вопрос. Если девушка так любит мужской вид спорта, то почему до сих пор не входит в состав команды Академии? Ответ был прост. Лука Драганович не разделяет увлечение дочери, а в семье его слово «закон». «Голландцы — явный фаворит. Вчера они чуть больше, чем за минуту вытерли Рену сборной Грузии. 3-0. У горцев не было шансов», — вдохновенно рассказывала Вика. «Коэффициенты с тобой не согласятся», — ответила Алиса, сверяясь через смарт с букмекерской конторой. 1,6 на победу Тюльпановых против 2,4 на Украину. Не такая большая разница. У Блакитных замена, они кикнули Фонаря и схантили Змеяду. Теперь она у них на первой позиции». «Змеяда?» — вклинилась в разговор Настя. «Это которая дочь Дьякона из абсолютного бойцовского чемпионата?» «Ага, в клетке, сейчас межсезонье, вот она и решила попробовать себя в ганте». «Так она же боец-контактник», — удивилась Настя. «Как она будет сражаться на арене ганта?» «А вот и посмотрим», — улыбнулась Алиса. «Я два экспера залила на победу желто-голубых». Тут даже у меня отвалилась челюсть. Наша тихая Настенька оказывается любительницей кровавого спорта. Да и Алиса, блин. Сначала я узнаю, что Вика обожает гант. Теперь вот Настя признается, что она любительница смотреть, как два мага в клетке октагона пускают кровь друг другу, произнес я, оторвавшись от нового наброска. «Девушки, вы меня пугаете». «А что тут такого?» — заступаясь за подруг, произнесла Алиса. «Или, по-твоему, что? Девочки все поголовно должны вышивать крестиком и любить балет?» Я ответил с сарказмом. «Нет, блин, Вот тебя я как раз так и представлял, как милую принцессу, которая под попкорн смотрит, как людям отрывают головы». «Ну, у каждого свои слабости», — хихикнула ведьма. «А ты снова рисуешь? Покажи». Алиса потянулась в мою сторону, но я оказался быстрее. «Вот закончу рисунок и покажу», — подался назад я. «Бука», — безобидно огрызнулась Алиса. И тут с соседних мест на нас шикнули, давая понять, что мы мешаем. Девчонки умолкли и прилипли к экрану, ну а я облизнул кончик карандаша и принялся штриховать набросок. И на этот раз на страницах Малискина должен был появиться дракон. Ну, не совсем дракон. Не огромное крылатое бестие, что в кино расплавляло стены замков и своей тенью накрывало небо, точно затмение. Нет, у меня будет маленький такой дракончик с дюжину метров длиной и выполненный в китайском стиле. Нарисовать его мне подсказала татуировка дочери дьякона. Красиво, надо сказать, выполненная татуировка, которая отлично смотрелась на тренированном теле атлетки. Вот подсознательно руки сами и начали воплощать магическое существо на бумаге. Длинное змееподобное тело, красный гребень на хребте, когтистые коротенькие лапки, точно у ящерицы, и чешуя цвета майской травы. И я рисовал, иногда отвлекаясь на то, чтобы посмотреть на красивый поединок одаренных. Змеяда, несмотря на то, что она девушка, действительно оказалась кровожадным бойцом, с самого начала раунда рванула к краю своего сектора и плюнула в ближайшего противника кислотой. Не ожидавший подобного, голландец, огромный лысый негр, не успел закрыться, и под действием шара кислоты его лицо начало сползать, точно восковая маска над свечой. А жрец Нукаку временно выпал из поединка, чтобы, если ему позволят, восстановить здоровье. Однако Нидерланды не собирались сдаваться. Спаренная контратака Вуду и Гепарда позволила жрецу отступить. Гепард возвел стену блуждающих огней на территории противника, а Вуду бросил в украинцев черепок, который начал отскакивать от игроков противника, сбивая им каст и скорость передвижения. Матадоры оказались хороши. Благодаря слаженной заготовке из атаки Вуду и Гепарда, все трое украинских игроков получили ожоги. Со стороны это смотрелось довольно ужасно, однако жовто-блакитные, казалось, не чувствовали боли. Едва под ногами змеяды загорелись зеленые огоньки, разрешающие переход в сектор противника, дочь дьякона рванула на сутулую фигуру Вуду. По сравнению с ней слабый заклинатель духов казался просто воздушным шариком, который лопнет от одной атаки. Защищая Вуду, гепард бросил в девушку жидкое пламя. Безрезультатно. Боцман навесил на девушку щит некролита, и физическая атака заклинателя прошла в молоко. Зато Вуду оказался не так прост. Из груди смуглого латиноамериканца поочередно вырвалось несколько духов животных, но, игнорируя опасность, змея дошла напролом, за что и поплатилась. Когда в ее грудь ударил орел, девушка лишь слегка замедлилась, но следом за духом птицы в нее врезалась змея, затем гепард и кабан. После последнего столкновения с духом змеяда бессильно рухнула на колени и обхватила свои плечи. Напарники пытались помочь. Боцман вновь повесил на девушку щит, который еще раз спас ее от немилостивого пламени гепарда. Арчи воплотил лук и старался отвлечь на себя и отзонить огнепоклонника. Но из-за спин товарищей по команде вышел жрец. Здоровенный негр не успел до конца регенерировать. Глазницы до сих пор зияли белесыми провалами, но и это было не самым страшным. Едва Вуду коснулся плеча слепого жреца, как тот принял бесплотную форму. Видимо, Арчи, как опытный игрок, понял, что сейчас главную угрозу представляет не гепард, а жрец, и активировал спецобилку. С его лука тотчас сорвался целый сноп стрел, нацеленных в грудь слепого танка. Вот только пучок из десятка снарядов прошел сквозь тело Нукаку и, словно рой злых шершней, утыкал тело Вуду. «Минус один! Это первая смерть игрока Матадоров за 12 матчей! Команда Грузии могла о таком только мечтать!» — закричал комментатор, благодаря которому я понимал хотя бы половину из того, что происходило на арене. Вот только реальность оказалась не так оптимистична к нашим соседям. Жрец подошел к находящейся в трансе змеяде и точно в видеоигре запустил бесплотную руку в грудь девушки, остановив ее сердце касанием линдворма. На этом моменте я потерял интерес и повернулся к рисунку. Раскрыв новенький пенал, достал из него перо стрелу и взялся за лайнинг. Обводка не заняла много времени, чего нельзя сказать про чешую. Я успел обрисовать всего половину змеиного тела дракона, как Вика легонько толкнула меня в плечо. «Магнус, заканчивай. Следующая остановка наша», — произнесла девушка. Я кивнул и принялся собирать пожитки. Надеюсь, что тушь высохнет до того, как мне нужно будет закрывать Малискин. Если бы не девушка, я бы точно пропустил остановку. Такая вот особенность. Стоит мне начать рисовать, и я забуду про все. Время, еду, сон. Не остановлюсь, пока работа не будет закончена. Покинув вагон и выйдя на перрон, взяли такси. Обычное, неумное. Хотя мужичок, что оказался гордым обладателем «ВАЗ Виктория», наверняка бы обиделся на мои мысли. Хлопнув по рукам и погрузившись в машину, сильно пропахшую табаком, отчего девочки морщили свои носики, мы помчались на место встречи. Девчонки тихо переговаривались о финальном счете 3-2 в пользу голландцев и о сгоревшей ставке Алисы на украинцев, несмотря на их достойную игру, а я, усевшись на переднее сиденье, смотрел в окно. Маленький уездный городок казался прямо мечтой пенсионера. Чистый и неторопливый, он навевал свой ритм жизни. Если не обращать внимания на погоду и требующие ремонта дороги, то можно сказать, что я влюбился в этот спокойный городишко. Прибыв на место и отпустив водителя, я улыбнулся, оглядывая фасад горячих источников. Довольно большое двухэтажное здание было выполнено в японском стиле, а по аллейкам, наплевав на середину сентября, цвели узловатые сакуры. Над ними явно поработал игрок с аспектом жизни. Друид или зачарователь. А может быть, все дело в горячих источниках, которые щедро делились своим теплом в любое время года. «А вон и Антон с девчонками!» — воскликнула Настя, указывая на парковку. Вот только стоило мне увидеть лица близняшек, как я понял, что что-то пошло не так. Подойдя ближе, я встретился взглядом с Кариной, которая сидела на заднем сиденье авто. Потекшая от слез тушь, заплаканные глаза и какая-то детская обида. Но даже такой якуточка выглядела волшебно. А еще я заметил, что произошло с Морферикой после трансформации. Теперь на голове девушки красовались рожки, о которых я только слышал, но никогда не видел из-за того, что девушка стеснялась их и прятала под шапкой. Да и клановая тамга изменилась. Теперь два аккуратных кружка под глазами превратились в линии от нижнего века до середины алых щечек. В принципе, не так уж она и изменилась, хотя из-за того, что девушка сидела в машине, я не видел, коснулись ли трансформации ее тела. «Что случилось?» — оттеснив Антона от машины и заглядывая в окно, спросил я. «Не будет ничего. Они все отменили», — давясь слезами произнесла девушка и начала сбивчивый пересказ своей маленькой трагедии. Все оказалось действительно плохо. Как только у Кати появились первые признаки трансформации, ее родители сразу начали готовиться к празднованию этого события. В тот же день старший брат подарил ей сертификат на оплату одного онсена на горячих источниках. Ничего сверхъестественного. Просто двухэтажный домик на дюжину посетителей, стоящий возле искусственной заводи с вечно горячими родниками. Заботливый брат зарегистрировал бронь и оплатил свой маленький подарок в тот же день. Катя была уверена, что все пройдет идеально, но... «Они говорят, это какая-то системная ошибка, сбой в компьютере, что моей заявки нет». И вообще, курорт на эти выходные снят какой-то частной организацией. А я готовилась и хотела, чтобы... «Так, стоп, чеки у тебя с собой?» Зло прищурилась Алиса, на что Морферика кивнула. «Они вообще слышали про такую вещь, как оферта? За мной, и я их разнесу». «Правильно говорят, не злите ведьму. Тем более ведьму из вендорского клана, что училась считать деньги раньше, чем ходить». Несмотря на то, что роста в ней было 1.5 метра, Чарли пылала яростью и, схватив Морферику за руку, потащила ее за собой. Останавливать Селезневу, а тем более призывать не рубить с плеча, я не решился. Ну его нафиг. Наплевав на этику, Алиса с ноги распахнула дверь и, поймав взглядом распорядителя, что стоял на ресепшене, уверенно направилась к нему. Начав со слов «Вы все вообще тут охренели?», принялась высказывать суть своих претензий, разбавляя тяжелые словечки ссылками на торговый кодекс. Когда Селезнева выговорилась, распорядитель, вжав голову в плечи, старался не свалиться в обморок, все двери комнаты одновременно распахнулись, и из них повалили... Одноклассники? Кажется, здесь были все, с кем мне удалось столкнуться в академии. И чё? Роберт, Мамонтов, Адам, все ребята из команды по Ганту, даже Брусникина, которую совсем недавно едва не сожрал Джараксус, присутствовала. Но что самое неприятное, здесь была Карина. С мимимишным визгом она бросилась на заплаканную, ничего не понимающую Катю, обняла ее, словно лучшую подругу, и произнесла «Сюрприз!». Лилит лучилась счастьем, словно это ее праздник, и, не давая вставить хоть кому-то слово, зачастила. «Подруга, когда я узнала, что ты прошла вторую эволюцию, то просто не удержалась, чтобы не поздравить тебя. Ребята тоже не остались в стороне», — произнесла она, будто пытаясь переложить себе ответственность за слезы Кати. «По секрету узнала, что ты хочешь провести праздник здесь, и выкупила на выходные весь курорт. Проживание, шведский стол, напитки — все за счет Ленинген. Ну а ты, подруга...» Карина чмокнула растерянную Катю в щеку. «Пойдем в твой номер, приведешь себя в порядок и, наконец, начнешь принимать поздравления. Боже, я так счастлива!»